Глава 13. «Скандал», — сказала дама с изумрудами, сидевшая напротив Кэт Хэкстрем. «Потрясающий скандал! Весь Париж смеется! Ты знала, что Луи гомосексуалист? Наверняка нет. Да и никто не знал. Он отлично маскировался. Лина де Ньюбур официально считалась его любовницей. И вот представь себе, неделю назад он возвращается из Рима на 3 дня раньше, чем обещал. Отправляется вечером на квартиру к этому Нике, хочет сделать ему сюрприз. И кого бы ты думал, он там застает? — Свою жену, — сказал Равик. Дама с изумрудами взглянула на него. У нее был такой вид, будто она только что узнала о банкротстве своего мужа. — Вы уже слышали эту историю? — спросила она. — Нет, но иначе и быть не могло. — Не понимаю, — сказала она с нескрываемым изумлением. — Как это вы догадались? Кэт улыбнулась. — Дези, у доктора Равика своя теория. Он называет ее систематикой случая. По его теории, самое невероятное почти всегда оказывается наиболее логичным. — Как интересно! — Дези улыбнулась, хотя по всему было видно, что ей вовсе не интересно. — Никто бы ни о чем и не узнал, — продолжала она. — Но Луи закатил дикую сцену. Он был вне себя, переехал в отель Крион, хочет развестись. Все только и гадают, какую он придумает причину. Она откинулась на спинку кресла, вся ожидание и нетерпение. — Ну, что ты скажешь? Кэт бросила быстрый взгляд на Равика. Он рассматривал ветку орхидеи, лежавшую на столе между картонками от шляп, и корзиной с виноградом и персиками, белые цветы, похожие на бабочек, испещренных сладострастными красными сердечками. — Невероятно, Дези, — сказала Кэт. — Поистине невероятно. Дези упивалась произведенным ею эффектом. — А вы что скажете? — Этого вы, конечно, предвидеть не могли, не так ли? — спросила она Равика. Он бережно вставил ветку орхидеи в узкую хрустальную вазу. — Нет, действительно не мог. Дези, удовлетворенно кивнув, взяла свою сумку, пудреницу и перчатки. — Надо бежать. У Луизы в 5 коктейль. Будет ее министр. — Чего там только не наслушаешься. Она встала. Между прочим, Фредди и Марта снова разошлись. Она вернула ему драгоценности. Уже в 3-й раз. И всегда это производит на него впечатление. Доверчивый барашек. Думает, его любит ради его самого. Он вернет ей все, да еще даст хороший кусочек в придачу, как обычно. Он, бедняга, еще ничего не знает. А она уже успела присмотреть кое-что у Остертага. Он всегда там покупает. Рубиновую брошь. 4-угольные крупные камни, чистейшая голубиная кровь. — Да, Марта умна. Дези поцеловала Кэт. — Прощай, моя кошечка. Теперь, по крайней мере, будешь знать, что творится на свете. — Ты скоро выберешься отсюда? Дези посмотрела на Равика. Он перехватил взгляд Кэт. — Еще не скоро, — сказал он. — К сожалению, не скоро. Он подал Дези шубку. Она носила темную норку без воротника. «Жоан такая бы пошла», — подумал он. «Приходите как-нибудь вместе на чашку чаю», — сказала Дези. «По средам у меня почти никого не бывает. Посидим, поболтаем, никто не помешает. Я очень интересуюсь хирургией». «С удовольствием приду». Равик закрыл за ней дверь и вернулся обратно. — Красивые изумруды, — сказал он. Кэт рассмеялась. — Вот из чего прежде складывалась моя жизнь, Равик. Вы можете это понять? А чего ж тут непонятного? Просто великолепно, если можешь так жить. Никаких волнений. А я этого уже не понимаю. Кэт встала и, осторожно ступая, подошла к кровати. Равик наблюдал за ней. В общем, неважно, где жить, Кэт. Больше или меньше удобств, не в этом главное. Важно только, на что мы тратим свою жизнь, да и то не всегда. Кэт забралась с ногами на кровать. У нее были длинные красивые ноги. «Все становится неважным», — сказала она. «Если пролежишь несколько недель в постели, а потом снова начинаешь ходить». Вам не обязательно оставаться здесь. Хотите, переезжайте в Ланкастер. Только непременно возьмите сиделку. Кэт отрицательно покачала головой. Я останусь здесь, пока не наберусь сил для дороги. Тут я буду надежно укрыта от всех этих Дези. А гоните их в шею. Ничто так не утомляет, как болтовня. Кэт осторожно вытянулась на постели. А вы знаете, при всей своей страсти к сплетням, Дези — замечательная мать. Она отлично воспитывает своих детей, у нее их двое. — Бывает и так, — равнодушно заметил Равик. Кэт натянула на себя одеяло. — В клинике, как в монастыре, — сказала она. — Заново учишься ценить самые простые вещи. Начинаешь понимать, что это значит — ходить, дышать, видеть. Да, счастье кругом сколько угодно. Только нагибайся и подбирай. Она удивленно посмотрела на него. Я говорю серьезно, Равик. И я, Кэт. Только самые простые вещи никогда не разочаровывают. Счастье достается как-то очень просто и всегда намного проще, чем думаешь. Жанно лежал в постели. На одеяле были в беспорядке разбросаны какие-то проспекты. «Почему ты не зажжешь свет?» — спросил Равик. «Пока мне и так видно. У меня хорошее зрение». Проспекты содержали описание протезов. Жанно добывал их, как только мог. Последнее ему принесла мать. Он показал Равику какой-то особенно яркий, красочный проспект. Равик включил свет. — Вот самая дорогая нога, — сказал Жанно. — Но не лучшая, — ответил Равик. — Зато самая дорогая. Я скажу страховой компании, что мне нужна именно эта нога. Она мне, конечно, совсем ни к чему. Главное — получить побольше денег. А я обойдусь и пустой деревяшкой, лишь бы денег дали. У страховой компании есть свои врачи, Жанно. Они все проверяют. Мальчик приподнялся на постели. Вы думаете, они не заплатят мне за протез? Может быть, и оплатят твой протез. Только не самый дорогой. Но денег на руки не дадут. А позаботятся о том, чтобы ты действительно получил протез. Тогда я возьму его и сразу же продам. Конечно, я что-то потеряю на этом процентов 20, немного, по-вашему. Сначала я скину 10%. Может быть, стоит заранее переговорить с магазином? Какое дело компании, возьму я протез или нет? Ее дело заплатить, а остальное ее не касается, разве не так? Так. Попытаться, во всяком случае, можно. Эти деньги для меня не пустяк. На них мы купим прилавок и оборудование для небольшой молочной. Жанно хитро улыбнулся. Ведь эткая нога с шарниром и всякими штуками стоит немало, тонкая работа. Вот здорово получится. Из страховой компании уже приходили? Нет. Насчет ноги и отступного еще не приходили, только насчет операции и клиники. Стоит нам взять адвокат, как вы считаете? Он ехал на красный свет. Это точно, полиция... Сестра принесла ужин и поставила на столике у постели Жанно. Мальчик заговорил снова, только когда она ушла. — Кормят здесь до отвала, — сказал он. — Я никогда еще так хорошо не ел. Даже не могу сам всего съесть. Приходит мать и доедает остатки. Хватает для нас двоих, а она на этом экономит. Очень уж дорого стоит палата. За все заплатит компания. Так что тебе не о чем волноваться. Серое лицо мальчика чуть оживилось. Я говорил с доктором Вебером. Он обещал мне 10%. Пошлет компании счет за все расходы. Она оплатит, а он даст мне 10% наличными. Ты молодец, Жанно. Будешь молодцом, если беден. Верно. Нога болит? Болит ступня, которой у меня уже нет. Это нервы. Они еще остались. Знаю. И все-таки странно, болит то, чего у тебя нет. Может быть, это душа моей ступни? Жанно усмехнулся. Он сострил. Потом заглянул в тарелки. Суп, курица, салат, пудинг. Мать будет довольна. Она любит курицу. Дома мы ее не часто видим. Он улегся поудобней. Иной раз я просыпаюсь ночью и думаю, а вдруг придется за все платить самим. Знаете, так бывает. Проснешься ночью и ничего не соображаешь, а потом вспомнишь, что ты в клинике лежишь, как сынок богатых родителей, можешь требовать все, что угодно, вызывать звонком сестру, и она обязана прийти, а заплатят за все другие. Замечательно, правда? — Да, — сказал Равик. — Замечательно. Он сидел в комнате для осмотров в Озирисе. — Еще остался кто-нибудь? — спросил он. — Да, — сказала Леони, — Ивонна. Она последняя. — Пришли ее. Ты здорова, Леони. Ивонна была мясистой, 25-летней блондинкой с широким носом и короткими толстыми руками и ногами, обычными для многих проституток. Самодовольно покачивая бедрами, она вошла в комнату и приподняла шелковое платье. — Туда, — сказал Равик. — А так нельзя? — спросила Ивонна. — Зачем так? Вместо ответа она молча повернулась и показала свой могучий зад. Он был весь в синих кровоподтеках. Видимо, кто-то ее здорово отлупил. — Надеюсь, клиент тебе хорошо заплатил, — сказал Равик. — Это не шутки. Ивонна покачала головой. — Ни одного сантима, доктор. Клиент тут ни при чем. — Значит, ты сама получаешь от этого удовольствие? — Не знал, что тебе это нравится. Ивонна снова отрицательно покачала головой, на ее лице появилась довольная, загадочная улыбка. Ситуация ей явно нравилась. Она чувствовала себя важной персоной. — Я не мазохистка, — сказала она, гордясь знанием такого слова. — Так что же это? — Поскандалили? Ивонна немного помолчала. — Это любовь, — сказала она затем и блаженно повела плечами. — Ревность? — Да. Ивонна сияла. Должно быть очень больно. От этого не бывает больно. Она осторожно улеглась. Знаете, доктор, мадам Роланда сперва не хотела пускать меня к гостям. Хотя бы на часок, сказала я ей. Попробуем хотя бы часок. Вот увидите. И теперь у меня такой успех, как никогда. Почему? Не знаю. Попадаются типы, которые от этого прям-таки с ума сходят. Это их возбуждает. За последние 3 дня я принесла выручки на 250 франков больше. Долго еще будет видно? Ну, по крайней мере, 2-3 недели. Ивонна прищелкнула языком. Если так, удастся справить новую шубу. Лиса. отлично выкрашенные кошачьи шкурки. — А не хватит? Твой друг легко сможет помочь. Снова отлупит. — Этого он никогда не станет делать, — живо ответила Ивонна. — Он не из таких. Не какая-нибудь расчетливая сволочь, знаете ли. Он делает это только от страсти, когда на него находит. А так ни за что, хоть на коленях проси. — Характер, — Равик поднял глаза. — Ты здорова, Ивонна. Она встала. Тогда я пошла. Внизу меня уже поджидает старик с седой бороденкой. Показала ему рубцы, чуть не взбесился. Дома ему и словечко не дают сказать. Небось, спит и видит, как бы излупить свою старуху. Она звонко расхохоталась. — Доктор, да чего же смешны люди, правда? Самодовольно покачивая бедрами, Ивонна вышла. Равик вымыл руки. Затем прибрал инструменты и подошел к окну. Над домами нависли серебристо-серые сумерки. Голые деревья тянулись из асфальта, словно черные руки мертвецов. В окопах, засыпанных землей, ему случалось видеть такие руки. Он открыл окно. Час нереальности, колеблющийся между днем и ночью. Час любви в маленьких отелях для женатых мужчин, которые по вечерам, исполненные достоинства, восседают за семейным столом. Час, когда на ломбардской низменности итальянки уже произносят «прекраснейшая ночь». Час отчаяния и грез. Он закрыл окно. Казалось, в комнате сразу стало гораздо темнее. Влетели тени, забились в уголки и завели беззвучный разговор. Бутылка коньяку, припасенная Роландой, сверкала на столе, как шлифованный топаз. Равик постоял еще с минут. Потом спустился вниз. Большой зал был ярко освещен, играла пианола. Девицы в розовых рубашках сидели в два ряда на мягких пуфиках. Груди у всех были раскрыты. Клиенты хотели видеть товар лицом. Их собралось уже человек 5-6, главным образом мелкие буржуа средних лет. Это были осторожные специалисты. Они знали дни осмотра и приходили сразу же после него, чтобы ничем не рисковать. Ивонна была со своим стариком. Он сидел за столиком перед бутылкой дебоне, а она стояла рядом, поставив ногу на стул, и пила шампанское. Она получала 10% с каждой бутылки. Старик, видимо, совсем рехнулся. Очень уж здорово он раскошелился. Шампанское заказывали только иностранцы. Ивонна знала это. Она стояла в небрежной позе, укротительница львов. — Ты уже кончил, Равик? — спросила Роланда, стоявшая у двери. — Да, все в порядке. — Хочешь что-нибудь выпить? — Нет, Роланда, пойду к себе в отель. Я до сих пор работал. Все, что мне сейчас нужно, — это горячая ванна и свежее белье. Он направился к выходу, минуя бар и гардероб. На улице стоял вечер с фиолетовыми глазами. В синем небе одиноко и торопливо гудел самолет. Черная маленькая птичка верещала на ветке голого дерева. Женщина, больная раком, пожирающим ее, словно безглазый серый хищник. Маленький калека, подсчитывающий свою ренту. Проститутка с золотоносным задом. Первый дрозд на голых ветвях. Все это скользит и скользит мимо. А он, безразличный ко всему этому, медленно бредет сквозь сумерки, пахнущие теплым хлебом, к женщине. — Хочешь еще кальвадоса? — Жуан кивнула. — Разве что чуть-чуть. Равик сделал знак кельнеру. А есть у вас кальвадос постарше? — А разве этот не хорош? — Хорош. Но, может быть, у вас в погребе найдется другой? — Сейчас посмотрю. Кельнер прошел мимо кассы, около которой дремала хозяйка с кошкой на коленях, и скрылся за матовой стеклянной дверью в конторке, где хозяин возился со счетами. Через минуту он вышел оттуда важный и чинный, и, даже не взглянув в сторону Равика, направился к лестнице, ведущей в подвал. — Кажется, все в порядке, — заметил Равик. Кельнер вернулся с бутылкой, неся ее бережно, как запеленутого младенца. Это была грязная бутылка, совсем не похожая на те, которые специально посыпают пылью для туристов, а просто очень грязная бутылка, пролежавшая много лет в подвале. Кельнер осторожно откупорил ее, понюхал пробку и принес две большие рюмки. — Вот, мсье, — сказал он Равику, — и налил немного кальвадосу на донышко. Равик взял рюмку и вдохнул аромат напитка. Затем отпил глоток, откинулся на спинку стула и удовлетворенно кивнул. Кельнер ответил торжествующим кивком и наполнил обе рюмки на треть. — Попробуй-ка, — сказал Равик Жуан. Она тоже пригубила и поставила рюмку на столик. Кельнер наблюдал за ней. Жуан удивленно посмотрела на Равика. — Такого кальвадоса я никогда не пила, — сказала она и сделала второй глоток. — Его не пьешь, а словно вдыхаешь. — Вот видите, мадам, — с удовлетворением заявил Кельнер, — это вы очень тонко заметили. — Равик, — сказала Жуан, — ты многим рискуешь. После этого кальвадоса я уже не смогу пить другой. — Ничего, сможешь. Но всегда буду мечтать об этом. — Очень хорошо. Тем самым ты приобщишься к романтике кальвадоса. Но другой никогда уже не покажется мне вкусным. Напротив, он покажется тебе еще вкуснее. Ты будешь пить один кальвадос и думать об другом. Уже хотя бы поэтому он покажется тебе менее привычным. Жуан рассмеялась. — Какой вздор! — И ты сам это отлично понимаешь. — Еще бы не вздор. Но ведь человек и жив-то вздором, а не черствым хлебом фактов. Иначе что же сталось бы с любовью? — А при чем тут любовь? — Очень даже при чем. Ведь тут сказывается преемственность. В противном случае мы могли бы любить только раз в жизни, а потом отвергали бы решительно все. Однако тоска по оставленному или покинувшему нас человеку как бы украшает ореолом того, кто приходит потом. И после утраты новое предстает в своеобразном романтическом свете. Старый искренний самообман. Когда ты так рассуждаешь, мне просто противно слушать. А мне и самому противно. Не смей так говорить, даже в шутку. Чудо ты превращаешь в какой-то трюк. Равик ничего не ответил. И кажется, будто тебе все надоело, и ты подумываешь о том, чтобы бросить меня. Равик взглянул на нее с затаенной нежностью. Пусть это тебя не тревожит, Жуан. Никогда. Придет время, и ты первая бросишь меня. Это бесспорно. Она резким движением поставила рюмку на столик. Что за ерунда? Я никогда тебя не брошу. Что ты мне пытаешься внушить? Глаза, — подумал Равик. В них словно молнии сверкают. Нежные красноватые молнии, рожденные из хаоса пылающих свечей. — Жуан, — сказал он. Я тебе ничего не хочу внушать. Лучше расскажу тебе сказку про волну и утес. Старая история. Старше нас с тобой. Слушай. Жила-была волна и любила утес, где-то в море, скажем, в бухте Капри. Она обдавала его пеной и брызгами. День и ночь целовала его, обвивала своими белыми руками. Она вздыхала и плакала, и молила: «Приди ко мне, утес!» Она любила его, обдавала пеной и медленно подтачивала. И вот в один прекрасный день, совсем уже подточенный, утес качнулся и рухнул в ее объятия. Равик сделал глоток. — Ну и что же? — спросил Жуан. — И вдруг утеса не стало. Не с кем играть, некого любить, не о ком скорбеть. Утес затонул в волне. Теперь это был лишь каменный обломок на дне морском. Волна же была разочарована. Ей казалось, что ее обманули, и вскоре она нашла себе новый утес. Ну и что же? Жуан недоверчиво глядела на него. Что из этого? Утес должен оставаться утесом. Волны всегда так говорят. Но все подвижное сильнее неподвижного. Вода сильнее скалы. Она сделала нетерпеливый жест. — А при чем тут мы с тобой? Это же только сказка, выдумка. Или ты снова смеешься надо мной? Уж если на то пошло, бросишь меня ты, безусловно. Это будут твои последние слова перед тем, как ты меня оставишь, — сказал Равик и рассмеялся. — Ты скажешь, что именно я бросил тебя, и приведешь немало доводов, и сама поверишь в них, и будешь права перед древнейшим судом мира природой. Он подозвал кельнера. — Можно купить эту бутылку кальвадос? — Вы хотите взять ее с собой, если позволите? — Мсье, у нас это не положено, мы на вынос не торгуем. Спросите хозяина. Кельнер вернулся с газетой. Это была Пари Суар. Хозяин согласен сделать для вас исключение, — объявил он. Воткнул пробку и завернул бутылку в Пари Суар, предварительно сунув спортивное приложение в карман. — Вот, мсье, пожалуйста. Лучше держать в темном прохладном месте. Это кальвадос с фермы деда нашего хозяина. — Отлично. Равик расплатился. Он взял бутылку и принялся ее рассматривать. — Побудь с нами, солнечное тепло. Долгим жарким летом и голубой осенью ты согревала яблони в старом запущенном нормандском саду. А сейчас мы в тебе так нуждаемся. Они вышли на улицу. Начался дождь. Жуан остановилась. — Равик, ты любишь меня? — Да, Жуан, больше, чем ты думаешь. Она прижалась к нему. — Иной раз в это трудно поверить. Почему же? Разве я стал бы тогда рассказывать тебе такие сказки? — Я охотнее послушала бы другие. Он смотрел сквозь завесу дождя и улыбался. — Жуан, любовь — не зеркальный пруд, в который можно вечно глядеться. У нее есть приливы и отливы, и обломки кораблей, потерпевших крушение, и затонувшие города, и осьминоги, и бури, и ящики с золотом, и жемчужины. Но жемчужины, те лежат совсем глубоко. Об этом я ничего не знаю. Любовь — это когда люди принадлежат друг другу навсегда. — Навсегда, — подумал он, — детская старая сказка. Ведь даже минуту и ту не удержишь. Жуан застегнула пальто. — Хочу, чтобы наступило лето, — сказала она. — Никогда еще я так не ждала его, как в этом году. Она достала из шкафа черное вечернее платье и бросила на кровать. — Как я его иной раз ненавижу, это вечное черное платье, вечная Шахерезада. Всегда одно и то же, одно и то же. Равик взглянул на нее, но ничего не сказал. — Неужели ты не понимаешь? — спросила она. — Очень даже понимаю. — Почему же ты не заберешь меня оттуда, дорогой? — Куда? — Да хоть куда-нибудь, куда угодно. Равик взял со стола принесенную бутылку кальвадоса и вытащил пробку. Потом достал рюмку и налил ее дополна. — Возьми, — сказал он. — Выпей. Жуан отказалась. — Не поможет. Иной раз пьешь — и не помогает. Часто вообще ничего не помогает. Сегодня вечером мне не хочется идти туда, к этим идиотам. — Тогда оставайся. А потом? — Позвонишь и скажешь, что больна. — Но ведь завтра-то придется пойти. Так ведь еще хуже. — Ну, ты можешь проболеть несколько дней. — Ничего от этого не изменится. Она посмотрела на него. — Что со мной? Что со мной, любимый? Может быть, дождь? Или это промозглая мгла? Иной раз кажется, будто лежишь в гробу, тонешь в серых предвечерних часах. Только что в этом маленьком ресторане я забыла обо всем, я была счастлива с тобой. Зачем ты заговорил о том, что люди покидают друг друга? Ничего не хочу об этом знать, ничего не хочу слышать. Это нагоняет тоску. Вдруг возникают беспокойные видения, хочется куда-то бежать. Я знаю, ты не хотел сказать ничего плохого, но мне больно, очень больно. А тут еще дождь и темнота. Тебе это не знакомо, ты сильный. — Сильный? — переспросил Равик. — Да. — А откуда ты знаешь? — Ты никогда и ничего не боишься. — Я уже ничего не боюсь. Это не одно и то же, Жуан. Не слушая его, она широкими шагами ходила из угла в угол, и, казалось, комната для нее слишком мала. Она всегда ходит так, словно идет навстречу ветру, — подумал Равик. — Я хочу бежать от всего, — сказала она, — от этого отеля, от ночного клуба, от липких взглядов, только бы уйти. Она остановилась. — Равик. Неужели мы должны жить так, как живем сейчас? Разве мы не можем жить, как другие люди, которые любят друг друга? Проводить вместе вечера, иметь собственные вещи, наслаждаться покоем. Не сидеть вечно на чемоданах, забыть эти пустые дни в гостиничных номерах, где чувствуешь себя такой чужой. Лицо Равика казалось непроницаемым. Вот оно! — подумал он, нисколько не удивившись. Он давно ждал такого разговора. — Жуан, ты и в самом деле считаешь, что мы сможем так жить? А что нам мешает? Ведь у других все это есть, им тепло, они всегда вместе, живут в своих квартирах. Закроешь дверь и конец беспокойству, оно уже не просачивается сквозь стены, как здесь. «Ты в самом деле так считаешь?» — повторил Равик. «Конечно. Маленькая уютная квартирка с маленьким уютным обывательским счастьем. Маленький уютный покой на краю вулкана. Ты в самом деле считаешь это возможным?» «Можно бы подыскать другие слова», — печально проговорила она. «Не такие презрительные. Когда любят, находят иные слова. Не в словах дело, Жуан. Неужели ты всерьез так думаешь? Ведь мы не созданы для такой жизни». Она остановилась перед ним. «Неправда, я создана». Равик улыбнулся. В его улыбке были нежность, ирония и грусть. «Нет, Жуан», — сказал он. «И ты не создана для нее. Ты еще меньше, чем я. Но главное не в этом. Есть и другая причина. — Да, — заметила она с горечью, — я знаю. — Нет, Жуан, не знаешь. Но я скажу тебе. Пусть все будет ясно, так лучше. Она все еще стояла перед ним. — Скажу все в двух словах, — продолжал он. — А после не расспрашивай меня ни о чем. Она ничего не ответила. Внезапно лицо ее стало пустым, таким же, каким было прежде. Он взял ее за руку. «Я живу во Франции нелегально», — сказал он. «У меня нет документов. Вот почему я никогда не смогу снять квартиру, никогда не смогу жениться, если полюблю. Для этого нужны удостоверения и визы. У меня их нет. Я даже не имею права работать, разве что тайком. Я никогда не смогу жить иначе, чем теперь. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Это правда? Он пожал плечами. Тысячи людей живут примерно так же. Это ни для кого не секрет. Вероятно, и для тебя. Я лишь один из тысяч. Он улыбнулся и отпустил ее руки. Человек без будущего, как говорит Морозов. Да, но в сущности мне не так уж плохо. Я работаю, живу. У меня есть ты. Все остальное несущественно. А полиция? Ее это не особенно занимает. Если я случайно попадусь, меня вышлют только и всего. Но это маловероятно. А теперь позвони в Шахерезаду и скажи, что сегодня ты не придешь. Пусть нынешний вечер будет наш, целиком наш. Скажи, что заболела. Если понадобится справка, нам поможет Вебер. Она не двигалась с места. «Вышлют», — сказала она, словно только сейчас, начиная понимать его, — «вышлют из Франции, и ты не будешь со мною». «Очень недолго», — казалось, она не слышит его. «Тебя не будет», — сказала она. «Не будет. А мне что тогда делать?» Равик улыбнулся. — Да, — сказал он, — действительно. А что тебе тогда делать? Положив руки на колени, она сидела словно в оцепенении. — Жуан, — сказал Равик, — я уже 2 года в Париже, и ничего со мной не случилось. Выражение ее лица оставалось прежним. — А если случится? — Тогда я быстро вернусь, через 1-2 недели. Что-то вроде небольшого путешествия, и только... А теперь позвони в Шахерезаду. Она медленно поднялась. Что мне им сказать? Скажи, что у тебя бронхит. Постарайся говорить хриплым голосом. Она подошла к телефону, потом быстро вернулась. Равик. Он бережно отстранил ее. Довольно, сказал он, забудь. Может быть, для нас это даже благо. Мы не станем рантье страсть, и любовь наша сохранится чистой, как пламя. Она не превратится в кухонный очаг, на котором варят капусту к семейному обеду. А теперь позвони. Жуан сняла трубку. Он наблюдал за нею. В начале разговора она как будто думала совсем о другом, то и дело с тревогой поглядывая на Равика, словно его вот-вот арестуют. Но скоро вошла в роль и начала лгать, легко и правдоподобно. Она приврала даже больше, чем требовалось. Лицо ее оживилось, теперь на нем явственно отражалась боль, о которой она так живо говорила. В голосе слышалась усталость. Он становился все более хриплым, а под конец она даже начала кашлять. Взгляд ее был устремлен куда-то мимо Равика, в пространство, она больше не видела его. Он сделал большой глоток кальвадоса. «Никаких комплексов», — подумал он. «Зеркало, которое все отражает и ничего не удерживает». Жуан повесила трубку и провела рукой по волосам. «Они поверили всему». «Отлично». Разыграно, как по нотам. Посоветовали лежать в постели, а если до завтра не пройдет, чтобы, ради бога, не вставала. Вот видишь, значит, дело улажено и на завтра. — Да, — сказала она, нахмурившись на мгновение, — улажено. Затем подошла к нему. — Ты напугал меня, Равик. Скажи, что все это неправда. Ты часто говоришь что-нибудь просто так. Скажи, что это неправда. Не так, как ты рассказал. Это неправда. Она положила голову ему на плечо. И не может быть правдой. Не хочу я опять остаться одна. Ты должен быть со мной. Я ничто, если я одна. Я ничто без тебя, Равик. Жуан, — сказал он, опустив глаза, — то ты похожа на дочь какого-то портье, то на Диану из лесов, а иной раз сразу на ту и на другую. Она не шевельнулась, голова ее все еще лежала у него на плече. — А сейчас я какая? — Сейчас ты Диана с серебряным луком, неуязвимая и смертельно опасная. — Ты бы мне это почаще говорил. Равик молчал. Жуан не поняла, что он хотел сказать. Впрочем, это было и неважно. Она принимала только то, что ей подходило, и так, как ей хотелось. Об остальном она не беспокоилась. Но именно это и было в ней самым привлекательным. Да и можно ли интересоваться человеком во всем похожим на тебя? Кому нужна мораль в любви? Мораль — выдумка слабых, жалобный стон неудачников. — О чем ты думаешь? — спросила она. — Ни о чем. — Так, совсем и ни о чем. — Ну, может быть, и не совсем, — ответил он. — Уедем с тобой на несколько дней, Жуан. Туда, где солнце. В Канн или в Антип. К черту осторожность. К чертям мечты о трехкомнатной квартире и обывательском уюте. Это не для нас с тобой. Разве ночью, когда весь распаленный мир, влюбленный в лето, спит под луной, разве не кажется тебе тогда, что ты — все сады Будапешта? Что ты — аромат цветущих каштановых аллей. Конечно, ты права. Уйдем из мрака, холода и дождя хоть на несколько дней. Она порывисто выпрямилась и взглянула на него. — Ты не шутишь? — Нет. Но полиция. — К черту полицию. Там не более опасно, чем здесь. На курортах туристов проверяют не так уж строго, особенно в дорогих отелях. Ты никогда не бывала в Антибе? Нет, никогда. Была только в Италии, на Адриатическом побережье. Когда мы поедем? Недели через 2-3. Самый разгар сезона. А деньги у нас есть? Немного есть. Через 2 недели будет достаточно. Мы можем поселиться в небольшом пансионе. Тебе не место в пансионе. Ты должна жить либо в такой дыре, как эта, либо в первоклассном отеле. Мы остановимся в отеле Кап. В роскошных отелях чувствуешь себя в полной безопасности. Там даже не спрашивают документов. На днях мне предстоит вспороть живот довольно важной персоне, какому-то высокопоставленному чиновнику. Он-то и восполнит нам недостающую сумму. Жуан быстро поднялась. Ее лицо сияло. — Дай мне еще кальвадоса, — сказала она. — Похоже, он и в самом деле какой-то особенный. Напиток грез. Она подошла к кровати и взяла свое вечернее платье. — Боже мой! Ведь у меня ничего нет. Только эти старые тряпки. — Не беда, что-нибудь придумаем. За 2 недели многое может случиться, например, аппендицит в высшем обществе или сложный перелом у миллионера.